Послание к Галатам. Приглашаем вас опять к нашему продолжению изучения послания к Галатам. Сегодня мы начнем наше изучение с 4 главы 21 стиха и до 31 стиха. Этот параграф представляет аллегорию Ветхого Завета об Аврааме, его жене Саре, ее служанке Агаре и двух сыновей, рожденных от Агары и Сары. Апостол Павел называет происшествие события аллегорией, иносказанием. Давайте посмотрим на эту аллегорию или иносказание и будем изучать ее стих за стихом, чтобы увидеть, как апостол Павел иллюстрирует контраст между спасением по благодати только и спасением по делам. Прочитаем 21 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Некоторые люди верят, что этот стих указывает, что галаты полностью еще не пришли к состоянию, где они представили себя иудейской системе, преподаваемой лжеапостолами. Они еще на положении, где они желают быть под законом. Они в действительности не находятся под законом. Апостол Павел, руководимый Духом Божиим, пишет им в совершенно критическом времени их переживания, чтобы сохранить их от того, что они не должны делать. Апостол Павел спрашивает их, «Разве вы не слушаете закона?» И тогда в этой аллегории он делает яркий контраст между свободой и рабством, между духом, руководимой верой, и основанными на человеке делами. Прежде чем мы углубимся в аллегорию, вспомним это повествование. «Те из вас, осведомленные с книгой «Бытие», сознаете, что рабыней была египетская служанка Агары. Она была служанкой Авраама, жены Сары. Бог обещал Аврааму, что он сделает его отцом многих народов, когда он вывел его из Ура Халдейского и привел его в Палестину, обетованную землю. Однако, прожив в Палестине 10 лет, Авраам все еще не имел детей от своей жены Сары, потому что она была бесплодной. Она не могла иметь детей в то время. Опять в книге «Бытие» 15 главе Бог явился Аврааму и спросил его, чего он желает от него. Авраам ответил, что он желает иметь сына, потому что в то время наследником в его доме был Елиезер из Дамаска, его распорядитель. Авраам чувствовал, что его большое собранное богатство должно достаться его сыну, а не кому-то другому. Помните, что Аврааму было 85 лет, когда Бог говорил с ним в Бытие 15 главе. Это означало, что он скоро приближался к смерти. Бог опять подтвердил свое обетование Аврааму и сказал ему, что он будет действительно иметь сына. Согласно обычаю в того времени, Сара предложила Аврааму взять Агарь, ее служанку, и иметь ребенка от нее для себя. Итак, Авраам и Сара, соответственно, их человеческих планов и изобретательности продолжали с этой идеей, и Агарь родила сына Измаила. Позже, когда Измаил был 12 или 13-летним, Господь опять явился Аврааму и Саре и сказал им, что они будут иметь сына, который будет наследником всего богатства Авраама и всех обетований, которые Бог дал ему. В то время Авраам просил Бога, чтобы Измаил наследовал обетование, потому что он был его первородным сыном. Но Бог отстранил его, потому что сына, которого он обещал, не был тем, кого Авраам и Сара планировали от Агари. Он должен быть истинным сыном обоих Авраама и Сары. Это, конечно, было по-человечески невозможным, так как в то время Аврааму было 99 лет, а Саре около 90. Когда Исаак, наконец, родился, Аврааму было 100 лет. Он был довольно старым, чтобы быть отцом. Однако намерения Бога были, чтобы Исаак наследовал обетование, а не Измаил, сын рабыни. На этом фоне мы лучше можем понять аллегорию, которую апостол Павел объясняет нам в конце 4 главы Галатам. Теперь вернемся к аллегории и прочитаем с 22 по 24 стих. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Здесь повествование применяется к двум заветам. Первым упомянутым заветом является завет закона в Ветхом Завете. Другим заветом является завет благодати в крови Иисуса Христа. Два сына Авраама, Измаил и Исаак. Измаил – сын от рабы, а Исаак – сын от свободной. Раба Агарь родила сына по причине человеческих планов и изобретательности Авраама и Сары. Поэтому он был по плоти. Исаак, сын от Сары, родился по причине обетования, которое Бог дал Аврааму и Саре. В 25 и 26 стихах сказано, «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Иудеи поняли бы контраст между земным Иерусалимом и небесным Иерусалимом. Агарь была символом земного Иерусалима, где находился закон и где люди были в рабстве через стремление исполнения закона. Иерусалим, высший, является небесным городом, которого Авраам, Исаак и Иаков искали, будучи на земле. Послание к евреям 11 главе с 9 по 10 стих сказано. «Верою обитал он, то есть Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Позже в 16 стихе продолжается. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдился их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Небесным Иерусалим приготовлен Богом для любящих Его и свободный, и является предметом желания последующих за Иисусом Христом. Стих 27 немного трудный. Он говорит, «Ибо написано, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Значение этого стиха. Сара должна была радоваться, потому что она была неплодная, и она должна была восклицать, даже если она не мучилась родами. В конце детей у Сары было больше, чем у Агари, несмотря на то, что от Агари родился Измаил с мужем Сары. Поэтому духовные потомки Авраама и Сары гораздо многочисленнее, чем физические потомки Агари, хотя она мать арабского народа. Стихи 28 и 29 продолжают. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Это фундаментальный принцип истины с времени Каина и Авеля. Живущие соответственно обетованию Бога преследуются живущими соответственно плоти. Каин убил Авеля, потому что Бог принял жертвоприношение Авеля и не принял дар, который он принес через старание своей собственной человеческой природы. Также Измаил преследовал Исаака. Позже, во время апостола Павла, иудействующие, живущие по плоти, преследовали проповедующих чистое, простое Евангелие, потому что они проповедовали согласно Духа Божия. Даже сегодня живущие согласно Духа Божия преследуются живущими по плоти. Это верно не только в отношении неспасенного, преследующего спасенного, но также верно в отношении плотского христианина, преследующего духовного христианина, потому что плотские христиане живут по плоти, а не по духу. Последние два стиха 4 главы, 30 и 31. Что же говорит Писание? «Изгоню рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной». Еще раз апостол Павел очень ясно представляет контраст между рабством и свободой. между сыном служанки и сыном свободной. Сын служанки в рабстве, сын свободный на свободе. Человек не может быть обоим в то же самое время, свободным от закона и порабощенным. Поэтому дела, как форма спасения, ведут в рабство и совершенно несовместимы и не могут существовать вместе в то же самое время с благодатью, которая ведет к свободе. Суммируем это все несколькими словами. Апостол Павел употребляет повествование Ветхого Завета об Аврааме, чтобы живо иллюстрировать из Писания несовместимость дел и веры, как средство спасения. Одно приносит рабство, а другое приносит свободу. Одно от земли – земное, другое свыше – небесное. Как вы пытаетесь прийти к Богу? Делами, что является земным, ведущим в рабство, или по благодати, что является небесным, ведущим к свободе? Сегодня пред вами два пути. Один ведет к смерти, другой к жизни. Изберите сегодня, каким путем вы пойдете, ибо только один путь производит вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Аминь.